О чем думали организаторы, засовывая в лабиринт это существо? Ранить его мне было жалко, тем более убить. Оглушить было сложно из-за его большой подвижности и постоянных попыток атаки. Откатившись от зверя в самый дальний от него край той полянки, на которой он находился, я, наконец, смог как следует взять его на прицел палочки и оглушить. Гиппогриф свалился кучей на землю, как подкошенный. Я стал ощупывать свое плечо на предмет вывиха или перелома, но удар, видимо, пришелся на сухожилие, так что слабая подвижность руки объяснялась лишь остаточной болью после удара. Наложив обезболивающие заклятия на плечо, как учила мадам Максим на нескольких клубных занятиях, я двинулся дальше по проходу к развилке. Минут через 10 я понял, что почему-то брожу по кругу. Видимо, организаторы заморочились серьезней, чем я предполагал, и навели на этот участок лабиринта несложные пространственные чары, заключавшие эту часть пути в закольцованный тоннель. Чтобы проверить свою теорию, я воспользовался простым способом определения чар цикличности пространства, который описывался в одной занятной книге по заклинаниям, посоветованной Флитвиком. Я бы, может, не стал читать ее, если бы не наткнулся сразу же на интересные факты о чарах пространства. Выйдя на наибольшее расширение прохода, я запустил в стену по левую руку простым жалящим заклятием. Как я и предполагал, на границе стена-проход заклятия словно растворилась. Вот только согласно правилу цикличных чар заклятие не растворялось и не поглощалось стеной, а вылетало с противоположной стены, обращенной по простому циклу наложенными на местность чарами. Заклятие ожидаемо так и сделало, но я уже держал не сильный противос той стороны. На самом деле, не очень умно со стороны организаторов накладывать здесь такие чары. Пальни я в стену взрывным от отчаяния, желая выбраться в другой проход, мог бы и себя шарахнуть. Хотя, конечно, убиться бы не убился, драконью шкуру так просто не пробить даже взрывными, но вырубиться мог бы, что мгновенно бы завершило для меня турнир. Тур 3. Бегущий в лабиринте. Часть 2. Глава 118. А теперь к вопросу, как выбраться из этой ситуации. Фокус в том, что даже подобные чары имеют свои недостатки. Их часто использовали от непрошенных гостей в мэнорах в некоторых особых помещениях, чтобы незваный гость не забрался, скажем, в тайник или архив. Со временем, эти чары перестали применять потому, что в них нашли лазейку и стали этим активно пользоваться, обнося сокровищницы древнейших и благороднейших, так что толку от них стало не так, чтобы много. Выбраться из подобной ловушки не смог бы разве что начинающий вор. Заклинатель, накладывая эти чары, сам оказывается закольцованным в своем помещении, и, чтобы выбраться оттуда не взламывая свои же чары, он должен иметь свою лазейку, щель, дыру в чарах, пройдя через которую, он спокойно выйдет наружу. Но также еще оставляли вторую лазейку, как проход для себя в главное охраняемое помещение. В моем же случае такая дыра в чарах скорее всего одна, и найти ее можно, что и понизило полезность этих чар, с помощью уже знакомого мне специалиса Ревеля. Заклятие заставляло все наложенные заклятия подсветиться мягким желтым светом в радиусе действия проявляющего магию заклятия. Я двинулся по проходу не торопясь, периодически накладывая на местность заклинания и осматривая изгородь. Выход нашелся там, куда бы я ни стал подходить, пытаясь просто пройти по проходу. В одном месте коридор изгороди поворачивал под острым углом. В этом месте еще сидел куст ядовитой фасоли тентакулы или, как ее еще называют, жгучая антенница. Напрямую он не мешал пройти по коридору, лишь пытаясь дотянуться до меня ядовитыми щупальцами. Простые чары иммобилус заставили куст замереть на какое-то время. Обойдя куст фасоли, я принялся методично взрывать угол коридора, где чары цикличности не проявились. Вскоре я смог пролезть через небольшую щель и выпасть в незнакомый пока мне проход. Двинувшись в сторону, как я представлял, центра, с опаской оглядываясь в ответвляющиеся рукава лабиринта, я заметил в одном из них какую-то тень, напомнившую мне еще об акромантулах, которых тоже могли сюда закинуть. На всякий случай я ускорился немного вперед, держа перед собой слабенький щит, дабы сильно себя не истощить. Вскоре коридор уперся в стену и дальнейший путь был возможен лишь либо влево, либо вправо. Прикинув шансы, я пошел правым путем, чтобы держаться ближе к центру лабиринта, тогда и возможностей должно быть больше. Прикладная теория вероятности какая-то. Побегав еще минут 5 попутанным тоннелем, Я выпал в первый на своем пути прямой коридор между стенами живой изгороди. Судя по его ширине, он был словно магистральным. Пройдя по нему в сторону углубления лабиринта шагов с 10, я ощутил дрожь в земле. Совершенно странное чувство. Моя память мне никогда не подбрасывала воспоминаний о землетрясениях, так что это был мой первый опыт. Учитывая, где мы находимся, я предположил, что характер данного катаклизма магический, а значит, хорошего ничего не предвещает. И точно, как по заказу, я начал ощущать встряску не постоянно, а волнами, идущими откуда-то позади. Оглянувшись, я уставился на поднимающиеся волны земляной дорожки, норовящей меня встряхнуть. Я бросился бежать по этому проходу, полагая, что просто так прямой коридор бы делать не стали, а значит где-то в его конце должен быть уже вход на подземный уровень. На этот участок лабиринта, похоже, наложили дополнительные чары затемнения, чтобы не было видно, что в его конце, так как дальше метров 10 я ничего не видел. Волны земли почти догнали меня, когда из какого-то бокового прохода вылетела флёр, не успевшая остановиться, из-за чего налетела на меня, и мы вместе покатились по веселым волнам прохода. Вскоре стало понятно, от кого так быстро уносила ноги Делакур. Следом за нами по волнам катился гигантский акромантул. Прекратили мы отбивать себе мягкие места только когда нас бросило на каменную площадку. Кряхтя и стеная, я поднялся на ноги и помог встать флёр. Как она вообще оказалась здесь? И где тогда Виктор? Акромантул, что катился по волнам дорожки, стремительно приближался к нам. Пришлось пальнуть в него несколькими оглушающими, чтобы хотя бы вырубить его. Мне повезло со второго раза попасть ему в мягкое брюхо, вот только остановить его с таким запасом кинетической энергии не представлялось возможным даже щитом от физических объектов, так что, дернув француженку в сторону стенки изгороди, я прижался к ограде. Паук прокатился кубарем мимо еще шагов 15, врезавшись в каменный дверной проем. Я отлевитировал паука в сторонку от каменного входа без дверей, заглянув в который, я увидел ступеньки, ведущие вниз. Отлично, один проход обнаружен. Что там говорили об этом? Только по одному на каждого. А если мы плевать хотели на это? Ты как, флёр? Все нормально. Девушка изящно тряхнула головой, перебросив растрепавшиеся серебряные волосы назад за спину. Это вот и огой этап. Я тряхнул головой, сбрасывая, как мне казалось, наваждение о красоте девушки. Надо было моим гормонам начать бунтовать сейчас. И моим эмоциям тоже. Приложив буквально титанические усилия в окклюменции, я отгородил все мысли о наверняка нежной, словно персик кожи девушки, о бликах на серебристых волосах, о родинке над губой. Тьфу, ну да тебя задери. Представив себе леденящее купание в горном озере, я смог переключить свое внимание на окружающую обстановку. Полагаю, что так. Вот только Бэгмин говорил, что, как только внутрь попадет хотя бы один чемпион, проход закроется. А нас тут двое. Идти должен ты. Я слишком гостигилась с этим пауком. Если бы не ты. Это, конечно, благородно с твоей стороны, но это несколько несправедливо, ведь мы прибыли сюда одновременно, а теперь кому-то из нас придется отправиться дальше. Я не могу допустить, чтобы ты в таком виде и дальше шаталась по лабиринту, кивнул на рассеченную правую кисть девушки, в которой она сжимала свою палочку. Кровь медленно стекала по руке девушки, но и сам я не желаю отправляться на поиски второго прохода, так что стоит попробовать попасть внутрь вдвоем. Девушка заинтересованно посмотрела на меня, потом на вход, после чего согласно кивнула, добавив на французском: «Ви». Я внимательно осмотрел боковые поверхности проема прежде, чем сделать вывод, что все завязано на руны. Видимо, после срабатывания сигнальных чар на уровне примерно на второй-третьей ступеньке, проход закрывается. Физически втиснуться вдвоем туда быстро не получится. Можно попытаться быстро забежать внутрь, но кто их знает, насколько быстро закроется вход. Да и можно пролететь по ступенькам, переломав себе кости. Не став особо раздумывать, как решить задачку с этими чарами наверняка, я выбрал способ проникновения вдвоем, который мне казался наименее учтенным организаторами, как магами. Флёр, подойди ближе. Попробуем способ, который должен сработать наверняка. С этими словами я без предупреждения подхватил девушку на руки, предварительно убрав палочку в кобуру на ноге. Делакур испуганно пискнула что-то, вцепившись в мою шею. Весила она не больше килограмм 50, так что тяжелой бы я ее не назвал. Эмоции рвали мое сознание, словно хищник острыми когтями плоть добычи, но я упорно держал сознание в своем ледяном озере. Если Дамблдор вещал о такой силе любви, тогда я могу понять. Сделав быстрые шаги по ступенькам вниз, не обращая внимания на причитание Флёр на французском, я тут же услышал, как за мной задвинулся проем со скрежетом. «Зажги палочку», — попросил я француженку, опуская ее аккуратно на ступеньки. Девушка послушно зажгла люмос, освещая наш путь. Я сделал несколько глубоких вдохов, чтобы прогнать непрошенные мысли. Только ощутив, что эмоции отступили, я открыл глаза и достал свою палочку. Посмотрев назад, я увидел сплошную стену на месте входа. Все получилось, однако. Спустившись до низа, мы попали вместе с Флёр в широкий круглый зал, напоминавший скорее каменную арену. Чем-то оно мне напоминало судебное помещение, только не было восходящих по кругу скамеек. Я запустил несколько светящихся шаров к потолку, который был довольно высоким. На противоположной стороне арены был виден выход, вот только перед ним стояло это. Я понимаю, как в головы организаторов пришла такая идея, ведь с лабиринтом есть связанный миф. Да, это был Минотавр, здоровый мужик с голым торсом и головой быка. Хорошо, что хоть ноги были прикрыты холщовыми штанами. Не думал, что нечто подобное существует в этом мире. Мои размышления были прерваны Флёр, которая коснулась моего плеча, надеясь привлечь мое внимание. Как назло, именно это плечо у меня было ушибленное, и хоть я его обезболил, но прикосновения все равно вызывали боль, так что я болезненно прошипел. Делакур испуганно извинилась, но показала на столик, который я не приметил. На столике лежал листочек с текстом. Подземный этап. Чтобы пройти мимо голема, вам нужно разгадать, как его отключить. Голем будет защищать выход к кубку, но сам не нападет. Если вы отказываетесь продолжать тур по каким-то причинам, подайте сигнал в трубу в потолке, после чего дождитесь кого-либо из организаторов. Внимание! Голем защищен от любого разрешенного воздействия магией. Еще раз осмотрев потолок, я увидел там большое отверстие. Вероятно, если мы не решим задачу, то следует воспользоваться им, дабы стрельнуть искрами. Взглянув еще раз на голема Минотавра, я заметил, что он держит в руках меч. Самый обыкновенный, под стать размером его владельцу. Становилось понятно, для чего собственно нам выдали наши мечи. По крайней мере, у нас есть, чем защититься. И хорошо, что мы вдвоем оказались здесь, так оно сподручней будет. Флёр, нам надо понять, как вырубить без магии этого здоровяка. Есть идеи. Ви, я думаю, что он активируется с помощью гуны активации. Отлично. То есть, чтобы его вырубить, надо прервать цепочку или изменить ее. Думаю. Да, девушка внимательным взглядом смотрела на Минотавра. Что ж, просто стоя здесь мы не сможем понять, как справиться с этой штуковиной. Пойдем, попробуем с ним сразиться, возможно, тогда сможем понять, что нам делать. Хугоша, согласилась Делакур, снимая булавку со своей одежды, после чего трансфигурировав ее обратно в свой меч. И чего я так сделать не догадался. Я отклеил меч из своего рукава, сунув палочку в кобуру, после того, как увеличил меч до нормальных размеров. Привыкнув немного к новому весу в руке, я двинулся к выходу, ожидая, что Минотавр оживет, как только я приближусь. Так и вышло. Человек-бык резко встал в защитную позицию, не давая пройти мимо даже одному из нас. Я попытался атаковать его, чтобы, возможно, ткнуть в него мечом. С трудом, но мне удалось задеть его после нескольких парированных им ударов, как моих, так и Флёр. Голем двигался поразительно быстро, не давая никому из нас возможности нанести ему серьезный вред. Но даже небольшой попытки мне было достаточно, чтобы понять, что мы его даже поцарапать такими мечами не сможем. Сделан этот голем был, вероятно, из камня. Через 5 минут безрезультатных попыток хотя бы ткнуть острием в Минотавра, я предложил вернуться на прежнюю позицию и подумать еще раз. Прикинув все как следует, мы пришли к единственному возможному варианту. Так как повредить тело голема скорее всего невозможно, по крайней мере, не таким оружием, как у нас, то руна активации расположена вне тела. Остается только его меч. Решив проверить гипотезу, я отправился к Минотавру, дабы он активировался при мне, а Флёр стала наблюдать за мечом. Когда я приблизился к голему ближе, чем на 5 шагов, Он вновь встал в защитную стойку. Флёр воскликнула, пролопотав что-то на французском, после чего пояснила, что меч – буквально продолжение руки голема с руной активации, которая слегка подсветилась, когда я приблизился к нему. Значит, решение было простым – нужно выбить меч из руки Минотавра. Вот только сделать это представлялось не таким простым делом, как хотелось бы. Вместе с Флёр мы около 15 минут выводили голема к ситуации, когда можно будет выбить меч из его руки. Задача усложнялась еще от того, что Минотавр был все равно, что робот. Он не уставал, не ослаблял хват кисти, а также мог просчитывать наши движения, так что ловко блокировал все наши, как нам казалось, гениальные ходы на двоих. Только когда мне, наконец, удалось резко сократить расстояние с големом и, прилагая весь свой небольшой вес по сравнению с големом, придавить своим мечом его меч острием к полу под углом, Флёр смогла нанести удар со всей силой по основанию лезвия у Эфеса, выбив клинок из руки голема. Понятия не имею, как бы мы справились каждый в одиночку, но я рад был и тому, что мы добились своего хотя бы вдвоем. Нам и так не хватало мастерства владения мечом. Голем, лишившись меча, послушно замер на месте, так что мы, оставив свои мечи, решив, что больше они нам не понадобятся, пошли к выходу. Если кубок ждал нас там, то как мы будем его делить? Решим на месте. Выбравшись по таким же ступенькам наверх, мы оказались на большой круглой полянке. Вот только кубок не просто дожидался нас на пьедестале в центре этой полянки, а еще и имел усложненный подступ. Вокруг небольшого пятачка с пьедесталом кружили в постоянном движении каменные плиты, вися прямо в воздухе, а под ними было пусто. Подойдя к краю, я взглянул вниз. Метров 5 падать до воды. Хотя бы не так, как в фантастических фильмах, где внизу обычно плескается лава или торчат колья. Хотя кто знает, кого могли организаторы сунуть в эту воду. Я уже намеревался перепрыгнуть на одну из плит, как раз пролетающую в футах 5 передо мной, как из еще одного выхода на победную лужайку вывалился Виктор. Парень был все такой же поцарапанный, только теперь ему еще прибавилась ссадина на лбу. Он тяжело дышал, привалившись ко входу. Было видно, что он долго занимался физическим трудом, скорее всего, мечом махал. Достоин похвалы. В одиночку разобрался с Минотавром, с которым мы вдвоем еле справились. «Хей, Виктор, цел?» – окликнул я соперника. «Да. Привет, Флёр». Крам все еще тяжело дышал. «Вот и что прикажете делать теперь?» «Совершенно не хотелось бы уступать победу Дурмстрангу или Шарнбатону. Я, конечно, не лишен благородства, но особой глупостью не страдаю. Вот только все это будет как-то уныло, если кто-то один из нас сейчас победит, даже если это буду я. Что нам теперь, в камень-ножницы-бумагу выбирать победителя? Эх, пропади все пропадом. Как делить кубок будем, народ?» Спросил я в пространство, глядя на ту сторону летающих плит, бы не хотел, чтобы победил только один из нас, это будет выглядеть как-то грустно. Может, ну его, это турнир. Согласно Сарви, не хочу, чтобы только кто-то один победил. Что будем делать? Подал голос болгарин. Саботируем. С усмешкой спросил я, приподняв бровь. Как? С любопытством спросила девушка. Возьмем его втроем, просто ответил я, внутренне поморщившись от того, что способ сам по себе глупый. Крам с Делакур задумчиво посмотрели на кубок и дали свое согласие. Мы распределились по кругу от центральной части поляны в нескольких шагах от обрыва, чтобы дождаться плит. Первой прыгнула Флёр, перепорхнув на плиту, словно мотылек. Правда, она чуть не соскользнула с обратной стороны, но смогла удержаться на ногах. Сначала я думал, что мне показалось, но уже в полете я понял, что плиты и вправду ускорились, когда на них оказалась Флёр. Так что когда стоящий следом на очереди Крам прыгнул с разбегу на плиты, я уже находился на одной из них, из-за чего плиты ускорились еще немного в своем вращении вокруг пятачка с пьедесталом. Виктор не смог приземлиться нормально, провалившись одной ногой вниз, но он успел схватиться за край плиты свободной рукой, повиснув на ней. Я спрыгнул на берег островка с пьедесталом, откуда смог осторожно левитировать Крама на землю так, чтобы его не сбило плитой. Ну все. Теперь только путь вперед. Что там говорил Бэгмин? Отсутствие победителя является для него неспортивным. Но разве турнир затевался не ради создания связи и завязывания дружеских отношений? Так вот она, дружба народов. Ну что, на счет три. спросил я, когда мы сгруппировались вокруг кубка. Внутренне я надеялся, что Сириус лично накладывал чары портала и все пройдет, как надо. Раз, два, три. Мы одновременно прикоснулись к кубку и нас дернуло привычным ощущением, унося в пространство. Примечание к части. Каким-то чудом я смог растянуть удовольствие от заключительного этапа турнира на две главы. Ладно, дальше еще веселее. Вероятно, я немного порадовал Джошкара, но все еще недостаточно, да, по-дурацки. Глава 119. Появились мы, к моему счастью, на той самой платформе, с которой все и началось. Народ взорвался криками с трибун, увидев нас. Я же чувствовал, что несколько устал и неплохо было бы уже, наконец, присесть хотя бы. Бэгмин что-то вещал народу, в то время, как я искал взглядом Тонкс и Сириуса, ну, и разумеется, Римуса. Всю троицу я заметил, когда они направлялись к нам. Тонкс сегодня выбрала менее яркую внешность, чтобы не привлекать к нам внимание, когда мы поменяемся. Среди ликующих слизеринцев я заметил довольного Драка. Да, я не победил единолично, но и был не хуже, чем остальные чемпионы, так что честь школы, и что главнее для слизерина, самого факультета, не пострадала. Астория, сидящая рядом с Малфеем, заметила мой взгляд и помахала рукой, на что я махнул в ответ своей. Следом сидела Дафна, кажется, немного подавленная из-за чего-то. Никак ее разочаровал мой некоторый успех в выступлении. Сириус, достигнув платформы, окружил искажающим картинку щитом меня и Тонкс, то есть банально наложил иллюзию. «Готово, нимфа?» – спросил я, набрасывая на себя мантию-невидимку. «Аврор готов всегда. Постоянная бдительность». Девушка хохотнула и постепенно приняла мой облик. Скинув свою мантию, она осталась в такой же форме, какая была на мне, что-то немножко жмет. «Не жалуйся, давай», – проворчал я, отдавая ленту из своих волос ей. «Все, пошли». Сириус снял свою иллюзию, которая должна была показывать всем, как мы радостно общаемся с нимфой о прошедшем туре. Римус запустил салют в воздух, отвлекая внимание народа от исчезновения Тонкс, и мы отправились в замок. Помфри в это время хлопотала над Кромом и Делакур, так что ей было пока не до меня. Все было спокойно, насколько это возможно по случаю окончания турнира. Естественно, был пир в большом зале, где мы отмечали нашу дружескую победу. Все пересказывали друг другу происходящее на турнире. Я старался быть ближе к нимфе по-прежнему под мантией, чтобы, если что, помочь. Сириус достал мне обезболивающего зелья, чтобы я смог продержаться еще какое-то время. Сириус и Римус сегодня должны будут следить за картой, пока я буду рядом с Тонкс под мантией. Иногда Тонкс слишком увлекалась, играя меня, из-за чего на нее начинали коситься понемногу. Все ж таки не в меру веселый я, это зрелище не из частых. К окончанию пира я уже совсем измотался, так что хотел лишь в коечку и баньки, но надо было дотерпеть. Когда все заходили в гостиную, Нот как бы случайно толкнул нимфу в виде меня в сторону так, что все прошли вперед. Никто не заметил, как чемпион Хогвартса пострадал от наглости одного дерзкого паренька. Ничего, потом с ним поквитаюсь. Когда Тонкс уже заходила в проем, а я собирался зайти следом, кто-то запустил оглушающие в спину нимфы из темноты. Я чуть было не среагировал привычным жестом, отражая заклинание, но надо быть осторожнее. Если я не заметил никого рядом, значит, этот кто-то очень не хотел быть обнаруженным. Тонкс опустилась на пол без сознания. Удивительно, что она не потеряла мой облик в таком состоянии. Я наблюдал, как кто-то под заклятием дизиллюминации начал левитировать нимфу по коридору, перед этим закрыв проем в гостиную. Я решил проследовать следом, чтобы понять, куда именно хочет попасть невидимка с телом нимфы. Мы прошли три пыльных коридора, по которым, как мне кажется, со времен основателей никто не ходил. Мне пришлось постоянно подметать за собой следы в пыли максимально осторожно, держась от преследуемого на некотором расстоянии. Невидимка внезапно остановился и простучал какой-то ритм палочкой по статуе неизвестного мне статного старика в доспехах. Статуя словно ожила, сделав шаг в сторону и склонилась. За ней шел какой-то проход. Я уже хотел было оглушить невидимку, так как дальше и сам бы мог узнать, куда ведет ход, но замер, расслышав голос из прохода, а потом еще и увидев воочию говорившего. «Думала, что ты уже испугалась и не посмеешь прийти», — пропел голос из секретного хода. «Вижу, Ты справилась. Да, надеюсь, что и вы свою часть договоренности выполните честно. Темный лорд не нарушает слова, девчонка. Прошипела выкриком вторженка. Угрожая палочкой, Беллатрикс шагнула в коридор школы, оглядевшись по сторонам. Она подошла к бессознательной Тонкс, чтобы проверить подлинность личности объекта. Статуя вернулась на свое законное место. Молодец. Открой снова проход, чтобы я забрала его с собой. Темный лорд наградит меня сегодня. Я понял, что пора вмешаться, ибо может быть уже поздно, если замешкаюсь. Я решил попробовать усыпить всех присутствующих разом, вновь используя заклятие сна наяву. Но Белла сработала быстро. Она сумела наложить контрзаклятие, тем самым удалив весь успевший выползти туман. Кто ты? Покажись. Я сразу почувствовала, что кто-то здесь есть еще. Глаза женщины в свете факелов блестели яростным огнем. Она поигрывала палочкой, словно выбирая, каким бы заклятием стрельнуть. Я замер на одном месте, стараясь не шевелиться. Оставалось надеяться, что Сириус и Ремус уже спешат сюда. Значит, хочешь поиграть? Акция. Мантия-невидимка. Не получив ничего в результате, Белла стала просто поднимать клубы пыли в воздух. Я быстро понял, что меня скоро обнаружат, так что атаковал первым, чтобы иметь каплю преимущества. Не став размениваться на мелочи, я начал сразу с тяжеловесных заклятий. Я еще не забыл, как мы вместе с Сириусом сражались против Беллы в первый раз. С того времени я стал сильнее, особенно благодаря дару, или проклятию, Певереллов. Только вот эмоции меня подводили при исполнении заклинаний. Пока мы перебрасывались заклятиями, мисс-невидимка не подавала признаков своего здесь нахождения. Белла все время осторожничала, пытаясь, как следует прицелиться, поэтому пока мне везло, но даже так сложно было двигаться под мантией и не потерять ее при этом. В какой-то момент я не заметил короткого движения палочкой Беллатрикс и в результате отправился в полет по коридору. Женщина радостно вскрикнула и бросилась в мою сторону, но резко остановилась, чтобы принять на скошенный щит пару мощных заклятий. «Какая встреча, кузина!» Голос Блэка был для меня сейчас, как спасательный круг. «Снова ты, Сири!» – недовольно проворчала Беллатрикс. Кажется, она была не слишком рада. «Что такое, сестренка, ты не рада меня видеть?» Сириус притворно возмутился, добавив в голос пинту яда. Беллатрикс поморщилась при виде ступившего под свет факела Блэка и идущего следом Римуса. «Кого это ты привел с собой, Сири? Неужто это твой дружок-оборотень? Правильно, тетушка Вальбурга тебя ненавидела, ты же опозорил имя Блэков, общаясь с отбросами». Беллатрикс определенно пыталась задеть побольнее моего крестного, выводя его из себя, так как прекрасно видела, что положение ее отнюдь незавидное, несмотря на ее уверенный вид. Глаза выдавали ее. Римус, молча, положил руку на плечо Блэку, успокаивая его, но тот и так не торопился бросаться вперед, сломя голову. «Ты заигралась, Белла. Ты зря пришла в замок одна, ведь тебе здесь точно будут не рады». С Сириуса в один миг слетела вся маска наигранности, и сейчас перед Беллатрикс стоял готовый к сражению самый настоящий Блэк. Я постарался осторожно подняться с пола, дабы не привлечь внимание поднятым пылевым облаком, но это было и не нужно, так как противники были заняты только друг другом. Я выбрал для себя удобную позицию, готовый начать атаку в любой момент, но меня все еще интересовала личность невидимки. Да, это некто хотела выдать меня тому, но не хотелось бы, чтобы она погибла, ведь можно и другими путями пойти, нежели прибегать к увечью, верно. На крайний случай, всегда есть клятвы. Беллатрикс отступила на несколько шагов назад к статуе. Сириус атаковал первым, предполагая, что Белла попытается сбежать, так что следовало ее занять. Заклятия летели с такой скоростью, что я даже не рискнул вмешиваться, тем более Сириуса страховал Римус. Я решил пока попытаться добраться до нимфы. Беллу начали задавливать грубой силой, отчего она стала более отчаянно бросать взрывные заклятия. А где-то тут еще невидимка была. Ах, вот она, у стены сидит, пыль сверху осела на нее. В какой-то момент Беллатрикс сбросила щит противохорибелис, отгородив часть коридора с собой, мной, Тонкс и невидимкой. Сириус и Ремус остались по ту сторону. Бой резко остановился, так как всех противников отбросило друг от друга на несколько шагов. Белла решила, что должна хотя бы прикончить нимфу в моем обличии, понимая, что выхода у нее практически нет. Я видел, как зеленый луч вылетел из ее палочки с торжественным выкриком. Авада Кедавра. Видел, как рванул вперед взбешенный Римус, разрывая наложенный на коридор белый щит лишь благодаря своей звериной сути. Я не успевал подставить что-либо под свистящую смерть зеленого цвета. Вы когда-нибудь задумывались над тем, что такое видеть смерть близкого человека? Ощущали ли всю горечь от этого события? Особенно, если вы знаете, что могли этому помешать, но этого не произошло. Будете ли вы винить себя в том, что страдают остальные ваши близкие из-за потери кого-то дорогого вам? Только представьте, что больше вы никогда не войдете в комнату, в которой вас встретит знакомыми словами приветствия, не прикоснетесь к этому человеку с пониманием, что вот он, рядом, живой и теплый, останутся только воспоминания и фотокарточки, но никакие слова, вроде «он всегда будет с нами вот здесь» не смогут заменить настоящего человека. Что-то подобное пронеслось в моей голове за краткие мгновения того времени, что требовалось для полета несущего смерть зеленого луча Авады из точки А в точку В. Меня успело окатить волной ужаса, но в мгновение до того, как зеленый свет коснулся нимфы, перед лучом материализовался круглый металлический щит размером с поднос. Удар по нему был таким, как когда бьют в гонг размером с колесо грузового автомобиля. Эхо разлетелось по коридорам. Белла злобно ощерилась за неудавшуюся попытку убийства и, дернувшись в сторону стены со статуей, взмахнула палочкой, снимая дезиллюминационные чары с невидимки. У самой стены появилась перепуганная девушка с палочкой, направленной на Тонкс. Видимо, это она только что спасла нимфу. «Дафна!» — выкрикнул я совершенно непроизвольно. «Не каждый день удивляешься чему-то так сильно. Это было твоей крупной ошибкой, девчонка!» — злобно выкрикнула Белла. Сириус хотел атаковать кузину, но Беллатрикс перехватила Гринграсс за шею и загородилась ею от нас, уперев кончик палочки в шею девушки, так что Блэку пришлось остановить уже начавшие формироваться заклятия. На лице Дафны было непонимание, страх, растерянность. Как так получилось, а? Что пошло не так? Бросайте свои палочки, иначе девчонка умрет, выкрикнула Белла. Римус даже не обратил внимания на нее, занявшись Тонкс в сторонке, закрывшись щитом. Белла стояла спиной к стене, так что теперь к ней даже за спину не было возможности зайти. Мне оставалось только злобно скрипнуть зубами. Сириус не спешил подчиняться указаниям своей кузины. «Еще один, покажись, и брось палочку», я сказала. Крикнула пожирательница куда-то в мою сторону. Собственно, я не стал выделываться, мантия все равно сейчас мне только мешала, да и нимфа уже в относительной безопасности, так что я спокойно стянул мантию, тут же сунув ее в карман, благо она легко умещалась в маленьком пространстве. Неужто, настоящий Поттер? Белла бросила взгляд в сторону очнувшейся Тонкс и принявшей уже свой обычный облик. Как жаль, что я не убила ее. Моя сестрица подобна тебе, Сири, марает имя Блэков, а ее отродье и подавно. Женщина зло сплюнула, сильнее вдавив палочку в шею Дафны, так что кожа на ней натянулась до упора, а девушка наморщилась от боли. Отпусти ее, Беллатрикс, и сегодня ты уйдешь отсюда живой и почти невредимой. Мой голос был холоден, как все льды Арктики. Мои эмоции, словно тугой узел, расплелись и обрели свободу, так что сейчас меня обуревали холодная еле сдерживаемая ярость и желание причинить боль. Задним умом я понимал, что все это из-за того, что она пыталась убить нимфу. Малыш Патти решил сыграть в героя, прогнусавила Белла, упиваясь нашей беспомощностью. Знаешь ли ты, что она шпионила на темного лорда за тобой уже несколько месяцев, что это она с радостью согласилась похитить тебя для него, зная, что с тобой сделают. Все еще готов защищать эту малышку. Давай мы без тебя разберемся, оскалился Сириус, оставь ее в покое и убирайся отсюда, пока жива. Тон Блэка не оставлял сомнения в его намерениях относительно кузины. Беллатрикс, видимо, тоже поняла, чем ей грозят сегодняшние действия, так как ее взгляд забегал по коридору, вероятно, выискивая дыру в окружении для побега. «Хорошо, давайте, поиграем». Белла толкнула без предупреждения Дафну вперед от себя на пару шагов, направив палочку вверх, бомбарда максимум. Примечание к части. «М, кажется, я оборвал главу на экшеновом моменте, но это все ради вас, ради дзен-буддизма, будьте терпеливыми». «Ах, да, чуть не забыл, Вновь спасибо за идею с обидками, Дафны, уважаемому Себосчин. В этой и следующей главе. Трагически. Примечание к части. Эта глава имеет некоторые отступления от привычного жанра ПАВ. Подозреваю, что некоторых читателей бабунькнет после концовки, да и всего содержания главы тоже, я сам до сих пор жест челодла не осуществляю, перечитывая. Глава 120. Бомбарда максимум. Заклятие полетело в потолок. Раздался дикий грохот. Резко поля боя изменилось, начав заваливаться камнями. Я даже не понял, как оказался у стены, которая была все время до этого за моей спиной в нескольких шагах. Вероятно, меня отбросило к ней, когда потолок начал рушиться. Я приподнялся с пола вдоль стены, чувствуя, как в затылке глухо бухает болью. Проведя левой рукой по волосам сзади, я поднес ладонь к лицу. Кровь, значит, меня здорово приложило о стену. Пыль еще не осела, мелкие камни продолжали падать сверху, дополняя хаоса. Где здесь кто, различить не было никакой возможности. Я направился к тому месту, где я видел Дафну в последний раз, так как мне казалось, что на нее мог обрушиться потолок. Еще до того, как я сделал первый шаг, я заметил, как из клубов пыли вынырнул силуэт Беллатрикс, направлявший на меня палочку. Левой же рукой она держала за волосы Гринграсс. Кузина успела бросить в меня какое-то серого цвета заклятие, от которого я не смог защититься обычным противо, а увернуться мне не позволяла плохая видимость из-за пыли и сливающегося с ней по цвету заклинания. Да я даже слов не расслышал из-за все еще стоявшего эха в моих ушах. После этого в Беллу врезался Экспеллиармус, прилетевший откуда-то слева от меня, отправив ее палочку в полет куда-то в кучу обломков потолка. Я оглянулся туда, откуда прилетело заклятие. Сириус, выбравшись из-под кучи осыпи, извернулся, чтобы проклясть почти наугад, выбивая палочку кузины. Я же почувствовал необъяснимое чувство страха, напавшее на меня, но отбросив все эмоции в сторону, я постарался сосредоточиться на обстановке. Благо за последнее время я научился, наверное, идеальнейшему контролю эмоций, кроме тех моментов, когда меня накрывает. Злобно оскалившись, Беллатрикс дернула правой рукой, и в ладонь ей скользнул блеснувший короткий широкий нож прямо из рукава. Запустив ступифейм в сторону Беллы, от которого она легко увернулась, я прыгнул вперед, но женщина уже сделала резкое движение ножом, занеся его куда-то за спину своей заложницы, после чего толкнула ее ко мне, а сама бросилась по коридору прочь от Сириуса. Я успел поймать оседавшую на пол Дафну, не давая ей упасть лицом вперед. Я рукой нащупал сзади рукоятку ножа в спине девушки. Я чувствовал, как теплая кровь бежит по моим ладоням. Взглянув в сторону убегающей Беллы, я увидел, как внезапно ей перегородил дорогу Римус, выбросив руку вперед. Он поймал ее за горло и сжал кисть со всей своей силой оборотня. Женщина забилась в конвульсиях, но быстро ослабла и обвисла в руке лунатика. Я только теперь заметил, что он держал ее над полом примерно в одном футе. Я вернул свое внимание Гринграсс, но это уже не имело значения. Карие глаза девушки больше не отражали живой огонек, а черные волосы, запачканные в пыли, разметались по плечам и полу, став словно тускнее, но это все игра света. На пару секунд я прикрыл глаза, отгоняя добравшееся до меня осознание вперемешку с ужасом, после чего поднялся на ноги, держа на руках девушку и медленно зашагал в сторону выхода из подземелий, перешагивая осколки потолка. Остановившись возле Римуса, который все еще смотрел на тело Беллатрикс с безумным видом, я не стал ничего говорить, лишь взглянул на общую картину, в которой обезумевший Римус стоял над поверженной Беллатрикс, а Тонкс сидела, привалившись к стене, и пошел дальше, по-прежнему стараясь не думать о том, что только что произошло, но эмоции постепенно разрывали мои щиты окклюменции. Когда мне навстречу выбежал Снейп, а за ним и МакГонагалл, то я уже еле сдерживал обуревавший меня ужас, причем я сам толком не мог объяснить, по какой причине он образовался. Когда у меня отобрали тело девушки, я больше не мог стоять на ногах. Все, чего мне хотелось сейчас, это лечь и свернуться от страха в комок, закрывшись от этого мира. Меня стало сильно потряхивать, кто-то звал меня, но я боялся подать голос. В этот раз, это были не мои разбушевавшиеся эмоции. Видимо, это все из-за того неизвестного проклятия, что послала в меня Белла.